все повернули головы к Петру, и он понял, что дело с Квириным Кульманом давно приговорено. Он прочел это в спокойных глазах матери. Один Рамадановский неодобрительно шевелил усами. Петр сел прямо, рука потянулась грызть ноготь. Так в первый в жизни раз от него потребовали государственного решения. Было страшно, но уже гневный холодок подступал к сердцу. Вспомнил недавние разговоры у Лефорта, полные достоинства умные лица иностранцев. «Вежливое презрение. Россия слишком долго была азиатской страной», — говорил Сидней на следующий день. «У вас боятся европейцев, но для вас нет опаснее врагов, чем вы сами». Вспомнил, как было стыдно слушать. Велел тогда подарить Сиднею соболью шубу, и чтобы к Лефорту более не ходил, ехал бы в Архангельск. А что сказал бы англичанин, слушая эти речи? «Срыть кирки и костелы в слободе». Вспомнил, летом в раскрытые окна доносилось дребезжание колокола на немецкой кирке. В этом раннем звоне честность и порядок, запах опрятных домиков на Кукуе, кружевная занавеска на окне Анны Монс. Ты ее тоже бы сжег, живой мертвец, черный ворон. Кучи пепла оставил бы на Кукуе. Теперь уже Петр сжег глазами патриарха. Но сильнее гнева не лефортовали уроки, поднялись упорство и хитрость. Ладно, бояре, правители, бородачи, накричать на них было недолго. Повалятся на ковер мордами, расплачется матушка, уткнется патриарх носом в колени, а сделают все-таки по-своему, да еще и с деньгами прижмут. «Святейший отец», — сказал Петр с приличным гневом. У Натальи Кирилловны изумленно поднялись брови. «Горько, что нет между нами единомыслия. Мы в твое христианское дело не входим, а ты в наше военное входишь. Замыслы наши, может быть, великие, а ты их знаешь? Мы моря хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. Сие благословение Господне». Мне без иноземцев в военном деле никак нельзя. А попробуй тронь их кирки да костелы, они все разбегутся. Это что же? Он стал глядеть на бояр поочередно. Крылья мне подшибаете. Удивились бояре, что Петр говорил столь мужественно. Ого, переглянулись, вот какой, крутенок. Рамадановский кивал. Так, так, истинно. Патриарх подался сухим носом к трону и крикнул с великой страстью: «Великий государь! Не отнимай у меня сатанинского еретика Квирина Кульмана!» Петр насупился. Чувствовал, в этом надо уступить бородачам. Наталья Кирилловна пролепетала: «Государь, батюшка!» И ладони сложила молящие. Покосился на Рамадановского. Тот слегка развел руками. «До Кульмана нам дела нет», — сказал Петр. «Отдаю его тебе головой». Патриарх сел, изнеможенно закрыл глаза. «А теперь вот что, бояре, нужно мне 8000 рублев на военные да на корабельные надобности». Выходя из дворца, Петр взял к себе в сани Федора Юрьевича Рамадановского и поехал к нему на двор, на Лубянку, обедать.